Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 24, которая называется «Песнь, пропетая Господом Шивой», текст 60. Ятредам, ятредам, ятредам, ятредам, яджьяте, яджьяте, яджьяте, яджьяте, вишвам, вишвам, вишвам, вишвам, вишвасмин, вишвасмин, вишвасмин, вишвасмин, авабхати, авабхати, авабхати, авабхати, ят, ят, ят, ят, так, так, так, так, твам, твам, твам, твам, брама, брама, брама, брама, парам, парам, парам, парам, джьотир, джьотир, джьотир, джьотир, акашам, акашам, акашам, акашам, ива, ива, ива, ива, вистритам, вистритам, вистритам, вистритам. Ятрета вяджьяте вишвам, ятрета вяджьяте вишвам, ятрета вяджьяте вишвам, ятрета вяджьяте вишвам, вишвасмин авабхатьят, вишвасмин авабхатьят, вишвасмин авабхатьят, вишвасмин авабхатьят, таттвам брама парам джьоти, таттвам брама парам джьоти, таттвам брама парам джьоти, таттвам брама парам джьоти, акашам ива вистритам, акашам ива вистритам, акашам ива вистритам, акашам ива вистритам. Ятредам вяджьяте вишвам, ятредам вяджьяте вишвам, вишвасмин авабхатия, вишвасмин авабхатия, таттвам брама парам джьоти, таттвам брама парам джьоти, акашам ива вистритам, акашам ива вистритам. Пожалуйста. Ятредам вяджьяте вишвам, ятредам вяджьяте вишвам, вишвасмин авабхатьят, вишвасмин авабхатьят, таттвам брама парам джьоти, таттвам брама парам джьоти, акашам ива вистритам, акашам ива вистритам. Ятредам вяджьяте вишвам, ятредам вяджьяте вишвам, вишвасмин авабхатьят, таттвам брама парам джьоти, таттвам брама парам джьоти, акашам ива вистритам. Ятредам вяджьяте вишвам, ятредам вяджьяте вишвам, вишвасмин авабхатьят, вишвасмин авабхатьят, таттвам брама парам джьоти, акашам ива вистритам, ятредам вяджьяте вишвам, вишвасмин авабхатьят, таттвам брама парам джьоти, акашам ива вистритам. Ятредам яджьяте вишвам, ятредам яджьяте вишвам, вишвасмин авабхатьят, таттвам брама парам джьоти, акашам ива вистритам. Ятредам яджьяте вишвам, ятредам яджьяте вишвам, вишвасмин авабхатьят, таттвам брама парам джьоти, акашам ива вистритам, ятредам яджьяте вишвам, вишвасмин авабхатьят, таттвам брама парам джьоти, акашам ива вистритам. Ятра, ятра, где, где, гидам, гидам, это, вяджьяте, вяджьяте, проявленное, проявленное, вишвам, вишвам, вселенная, вселенная, вишвасмин, вишвасмин, в материальном космосе, в материальном космосе, авабхати, авабхати, проявлено, проявлено, яд, яд, тот, тот, так, так, тот, Двам, Двам, ты, ты, Брама, Брама, безличный Браман, безличный Браман, Парам, Парам, трансцендентный, трансцендентный, Дьотихи, Дьотихи, сияние, сияние, Акашам, Акашам, небо, небо, Ива, Ива, как, как, Вистритам, Вистритам, распространяешь, распространяешь. Перевод стиха. Дорогой Господь, безличный Браман, подобно солнечным лучам или эфиру, пребывает всюду. Этот безличный Браман, который пронизывает собой всю Вселенную и в котором проявляется вся Вселенная, суть ты. Дорогой Господь, безличный Браман, подобно солнечным лучам или эфиру, пребывает всюду. Этот безличный Браман, который пронизывает собой всю Вселенную и в котором проявляется вся Вселенная, суть ты. Комментарии во божественной милости Шри Шримата Чай Бхакти Веданты с вами Прабхупады. В Ведах сказано, что все сущее есть Брахман, и только Брахман. Все мироздание покоится в лучах Брахмана. Однако имперсоналисты не способны понять, как этот беспредельный материальный космос может покоиться на личности. Они не понимают, что верховная личность Бога обладает непостижимым могуществом. Избитые с толку постоянно отрицают, что абсолютная истина является личностью. Однако сам Господь Шива доказывает ошибочность их представлений. Он говорит, что безличный Браман, который пронизывает собой всю Вселенную, он искал только секс. Как бы он ни одевался, как бы он ни лежал, что бы он ни делал, он все время искал чувственных наслаждений, сексуальных утех. Как только он удовлетворял свои грубые сексуальные потребности, как тут же он шел и начинал удовлетворять свой язык. Как только язык удовлетворялся опять, как тут же опять возбуждались гениталии, и он опять искал секса. И так на протяжении всей жизни. Все, что бы он ни делал, занимался политикой, бизнесом, обучался, он все время сидел на задней парте и разглядывал девушек, разглядывал, какая у них грудь, какая талия, какие ноги. Все время ходил по лестнице и все время наверх смотрел, потому что он все время хотел заглянуть под юбку. Его интересовали журналы, фильмы, он в автобусе, когда кому-то прижимался. Вся его система, весь его, все его сознание было погружено в секс. Он не осознавал этого. Он думал, это нормально. Человек не осознает, когда он не знает, что это ненормально, он считает, что это нормально. И все, куда бы он ни ехал, на Багамы, в какой-то другой город, везде он искал секса. Везде. Так он был озабочен. И эти сексуальные проблемы постоянно побуждали его совершать какую-то деятельность. Чтобы общаться с противоположным полом, он был очень смущенным. Он не так был красив, не так совершенен. Ему надо было храбрость. Но когда он наглел, он видел, что это отталкивает людей. И он был вынужден принимать алкоголь. Потому что когда пьешь вино, ты немножко расслабляешься там. И ты начинаешь говорить, и люди тебя принимают, пьяного. Они принимают такой, веселый. Потому что трезвый человек начинает натянуто это делать. И он подумал, о, вино, оно неплохо действует. Потому что, вы замечали, да, всегда, когда женщина с мужчиной встречается, где бы они ни были, они хотят пить вместе. Пить вино, потому что вино, оно позволяет быстрее достигнуть сексуальных утех. И любая, день рождения, для чего люди ходят на день рождения и пьют вино? Чтобы расслабиться, чтобы заняться сексом. Иногда они себе это позволяют, иногда нет. Почему они это себе не позволяют? Потому что они боятся общественного мнения. Что кто-то узнает об этом, кто-то будет говорить. Они боятся. Они хотят этого, но они этого боятся. Страхи. Ими обуревают страхи. Они хотят это, но это очень страшно. Итак, он всю жизнь, куда бы ни ходил, он ходил куда-то в министерство и все время смотрел на секретарш. Он когда смотрел в окно, глаза его искали разных женщин. Где бы он ни был, все время глаза искали этого секса. Журналы, газеты, афиши, везде. Что бы ни было, в самолете стюардесса такая, рядом сидит какая-то женщина. Глаза искали, глаза ищут этих форм. ищет этих утех. Ум постоянно был погружен в это. И каждый раз он приходил к выводу, что в основном он страдает и попадает, влипает в какие-то истории. Нужно одеваться, нужно то. Чтобы одеваться, надо работать тяжело. Когда тяжело работаешь, никакого секса не будет. Значит, работать плохо, подумал этот человек. Работать очень плохо, потому что когда тяжело трудишься, там как наслаждаться-то? Все силы уходят на эту работу. И потом, когда ты получаешь даже плоды этой работы, такие мизерные плоды, что толком-то даже сексом на них не насладишься. И он стал думать, не надо работать, надо что делать? Надо где-то искать эти деньги, которые дают тебе наслаждение. Дают тебе одеться хорошо, красиво одеться. Для чего? Чтобы привлечь к себе. Чтобы выглядеть хорошо. Чтобы иметь хороший секс, нужно очень хорошо выглядеть. Надо хорошо пахнуть. Надо иметь чистое тело. Нужно иметь очень подвешенный язык, надо очень красиво говорить. Он стал читать. Все, что было связано с сексом, он читал. Потому что там объясняется, как уболтать кого, как что, какие стадии, какие уровни сознания, как что. И он изучал и религию, и то, и все. Потому что можно было этим достигать своих сексуальных успехов, своих сексуальных проблем. Решать свои сексуальные проблемы. Но тяжело работать нужно было. Надо было тяжело работать. И он подумал, нет. Этот человек подумал, зачем работать? Надо что-то такое делать, где этот секс можно получить. И естественно, когда человек понимает, что тяжелый труд обременяет его сексуальные наслаждения, он стал думать, надо интеллектуально заняться чем-то. Надо интеллект развить. Потому что интеллектуалу легче наслаждаться. Люди ценят интеллект. Женщина любит ушами. Она любит интеллектуальных людей, но она не любит нищих людей. Значит, этот интеллект должен быть направлен на материальное богатство. Потому что эти деньги дадут мне, не только они дадут мне возможность наслаждаться. Наслаждаться. Но и власть. Власть тоже неплохо, потому что женщина любит, когда есть власть, когда крутой. Когда крутой. И так этот человек занялся вредоносной деятельностью. Потому что честно работать бессмысленно было. На честный труд честный секс. Потому что когда вы работаете честно, у вас никогда не хватит денег ходить в рестораны, каждый раз заниматься сексом с разными девушками. Вы не сможете дарить им подарки, ничего. Если у вас нет интеллекта, вы никого не уболтаете. Особенно нужно уболтать, когда есть деньги. И так человек встал на путь незаконного получения денег. Это было вынуждено, смотрите. Это трансформация, это паринама. И эта паринама произошла. Он превратился в разбойника. Потому что человек хочет легких денег. Как можно получить легкие деньги? Нужно их отобрать. Просто отобрать. И надо на это применить интеллект. Надо на это применить физическую силу. То все. И как раз совпало. Чтобы заниматься сексом, нужны мускулы. Потому что женщины, они хотят мускулы. Все это. Нужно красивое тело. И он как раз силу качал. У него было тело. Потом он понял, что телом тоже... сложновато, это лень, его лень заедала. Потому что тело-то что это? Все время это проблема, тело все время качает, это же опять тяжелый труд. И какая-то часть секса уходит на тяжелый труд создания этого тела. Он подумал, нет, интеллект лучше. За один интеллект никто не клюнет, нужны деньги. Он полностью пришел к выводу, что нужны деньги, чтобы заниматься сексом. И когда у тебя нет интеллекта, нету тела, и у тебя есть деньги и власть, а деньги дают что? Власть. Ты можешь иметь много секса, какого угодно. Какого угодно. Потому что те люди хотят тоже получить деньги, чтобы заниматься другим сексом, своим сексом. Поэтому одни идут на секс, чтобы получить деньги, а другие получают деньги, чтобы заняться этим сексом. И так все и те, и другие озабачиваются сексом. И начинают зарабатывать деньги неправильным путем, направляя весь свой интеллектуальный потенциал в ненужное русло, стремясь к власти, за которой стоит секс. И все, секс. И появляется философия Адхарма, что секс, удовлетворение чувств, является высшей потребностью человеческого общества и человеческой цивилизации. Они начинают метаться, бегать, потому что секс. Их интересует секс. И когда секс интересует, человек полностью пребывает в сознании гардабы, обезьяны. Он мечется от одного места в другое, от одного предмета к другому. Он мечется и мечется. Ум его приходит в беспокойство. нарушаются все жизненные потоки, читавриты. Семя начинает действовать на что? На его ум. И это семя начинает действовать на этот нечистый ум, озабоченный сексом. Что же происходит? Ему нужно совершать аскезу. И он приходит к выводу, что надо совершать аскезу. Воровать, грабить, убивать, махинировать. Все это аскеза. Все это аскеза. Работать для секса на какой-то работе. Что-то делать. Все это аскеза. И чем суровее была аскеза, тем слаще был секс. И человек начал ездить на север. Он занимался разными профессиями, которые приносили секс. Он терпел такие невзгоды и лишения. Но когда он получал плоды этой деятельности, на его языке прямо выделялся этот мускус. Он думал, вот теперь-то я наслажусь. Чем? Сексом. Теперь я буду наслаждаться сексом. И чем суровее была аскеза, тем слаще был секс. Чем суровее была аскеза, тем ум еще сильнее медитировал на результаты этой аскезы, за которой будет стоять секс. И он понял, что аскеза дает исполнение сексуальных желаний. И так он погрузился в аскезу, таким аскетичным стал. И когда приходил результат, когда появлялась сила аскезы, он с таким удовольствием, с таким смаком начинал заниматься сначала на расстоянии, под классическую музыку, под орган, под мантры, под ситхи, под власть. И он входил, погружаясь. Он не ел мороженое так, ам-ам. Он очень медленно его разворачивал. Иногда он это мороженое заставлял танцевать. И говорит, разворачивайся, мороженое. И мороженое начинало разворачиваться. Он все более тоньше и ухищреннее получал секс, потому что за этим стояла такая аскеза суровая. Он хотел видеть всю власть над этим сексом. Он хотел управлять источником секса. И раздевал, крутил мороженое. И он вытаскивал язык. И как только язык должен был соприкоснуться с мороженым, он привык аскетично действовать. И это щекотало еще больше эти сексуальные проблемы. Он начинал извращаться все больше и больше. И все больше и больше желал извращаться на уровне религиозных систем. Они придавали такую сладость, изысканность, потому что так тонко уносили живое существо в эти миры. Так тонко! И этот вкус этого плода, он становился все более приятным, более прелестным. И в один прекрасный момент, как результат всех его проблем, все его проблемы вылились в тройственные страдания. Рано или поздно так устроен мир. Так его устроил изначально Создатель. Все эти проблемы, все эти вещи, вся его нечистота, нечестность, весь его религиозный обман, все его власть, деньги, политика, его тело, его интеллект, был направлен и использовался неправильным образом. Поэтому он получил неправильные результаты, тройственные страдания. Он попал на войну, потом попал тюрьму. Потом у него заболело тело, в башке куча проблем. И когда он весь облепился проблемами, весь, до крышки, возникло желание покончить жизнь самоубийством. Слишком много проблем было у этого человека. И это было одним из сексуальных решений – покончить жизнь самоубийством. Тогда он не разбирался в этом, потому что не так глубоко проник в суть религии. Он не знал, что это очередная сексуальная ловушка – покончить жизнь самоубийством, стать привидением и продолжать искать того же. В Бхагаватам описывается, что все привидения, женщины, ищут секса с мужчинами. Все привидения мужчины погружены в секс с женщиной. Все духи, все пешачьи, все то же самое. Но на тонком уровне, потому что астральное тело, оно регенерируется. Итак, когда он подошел к черте, он стал думать. Когда человек стоит у черты, он начинает страдать. Величайшая природа страдания. Великая природа страдания. Великий огонь вожделения, которому не дают вырваться. Не дают вырваться из плена, порождает страдания и мучения. И так он стал думать. Почему я страдаю, подумал этот человек. Почему я страдаю? Что является причиной моих страданий? И он стал искать причину. Сначала он подумал, вся причина в женщинах. Но как отказаться от этого? И он подумал, надо найти в них недостатки. И стал искать недостатки в женщинах. Потому что считал, что они являются источником секса. А когда он озабочен так сексом, он начинает действовать неправильно. Все эти неправильные поступки выливаются в страдания. Когда он страдает, ему охота кончить жизнь самоубийством. И он подумал, женщина является причиной всех страданий. А эти женщины, надо искать в них недостатки. И он стал искать недостатки в женщинах. Но чем больше он искал недостатки в женщинах, тем он еще больше привлекался ими. Он не знал тогда, что симпатии и антипатии – это одна и та же привязанность. Он был дураком. Он еще ничего не знал. Но он пошел этим путем, он пробовать стал. В его сердце было огромное желание найти источник своих страданий. Причину всех причин. И он стал все время спрашивать. Где причина всех причин? Кто или что причина всех причин? Он все время стал медитировать на эту форму. Где источник? Где источник? Источник наслаждения был понятен. Детородные органы. Мужские и женские детородные органы. Формы. Женщина. Женщина. Какая-то великая энергия и великая форма. Наслаждение тянуло его сознание. Но тянуло так неправильно, что он пришел к выводу, что как только появляется эта женщина и это состояние внутри, она проявляется внутри, эта женщина. Это одна женщина, которая управляет всеми остальными. Он никак не мог ощутить, почему так она могущественна? И почему все его сознание поглощается этой женщиной? И как только его сознание поглощается, он становится лживым, примитивным. Он становится животным. Но так ухищряется выдать себя за мудреца и достойную личность. Потому что эта женщина хочет от него, чтобы он это сделал достойно. Но достойно чего? Он никак не мог разобраться, что же в его сознании неправильно, где что неправильно работает. И он пришел к выводу, что симпатия и антипатия – это та же самая проблема. Он стал искать, где описаны симпатия и антипатия. Но ни одна наука не говорила об этом. Он чувствовал, что везде, во всей философии, научной, материалистической философии противоречит. Он начал знакомиться с теми источниками, которые частично стали объяснять эти противоречия. Но он шел дальше, он искал суть, причину всех причин, суть. Он искал суть. И когда он находил тот же секс, он отказывался от него, потому что он понимал, что как только я сейчас опять соприкоснусь с этим, как опять же я стану лживым мошенником, я начну мошенничать, и только одни страдания ждут меня впереди, как награда за это мошенничество. Только одни страдания, я опять наступит момент, когда я захочу наложить на себя руки. И память об этом страшном состоянии говорила: нет, ты сейчас опять уходишь от этого. Все время я возвращаюсь к сексу, что без него невозможно обойтись. Это причина. И нет этому миру, и этому творению иной причины, кроме вожделения. И нету иной потребности у этой цивилизации, кроме удовлетворения своих чувств. И страшно становилось ему от такой безысходности. И такая безысходность в уме порождала гнев к этому миру. Гнев – желание разрушить его. Появлялся гнев на этот мир, что ему нет иной причины. Нет Творца у него, нет Бога. И нет иной причины, кроме вожделения. Однажды раз ему удалось уйти в Брахмаджойте, получить мукти. И как только он достиг мукти, как вдруг он себя поймал на том, что ему хочется секса все равно. И страшно стало ему, потому что там получить секс было как-то сложнее. И он захотел получать секс опять. Он захотел действовать. Потому что, чтобы получить секс, нужно действовать. Чтобы наслаждаться сексом, нужно действовать. И как только он захотел действовать, как он тут же опять оказался в материальном мире. И опять закрутилось это колесо. И опять он начал метаться из одного места на другое. И никак не мог понять причину этих метаний. И он страдал. Сердце его лопалось. И сердце лопалось от секса. Сердце не лопалось в поисках истины, сердце лопалось от поисков секса, но ум хотел найти причину, и ум вступил в такую сильнейшую схватку с чувствами. Мантра вступила в великую схватку с тантрой. Ум благочестивости вступил в войну с демонами чувств. И началось великое сражение. И каждый раз он проигрывал в этом сражении. И он не мог понять проигрыш. И он приходил к выводу, что это невозможно победить. И как только он приходил к выводу, что это невозможно победить, так он становился еще хуже, еще грязнее. Он начинал хвататься за все подряд. За все подряд. Он убивал, насиловал, грабил, потому что он хватался за все подряд. Ибо видел, что нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути. И вот один раз он вдруг в поисках этого источника обнаружил, что существуют какие-то определенные знания. И эти знания говорили: рождение, болезни, старость и смерть являются врагами живого существа. И в человеке проявилось такое странное ощущение. Как это? Как это смерть, болезни, старость и рождение являются врагами какого живого существа, подумал этот человек? Какого живого существа? Он еще раз переснул эти удивительные слова и прочитал несколько раз. Рождение, старость, болезни и смерть являются врагами живого существа. Он подумал: так живое существо же это и есть рождение, старость, болезнь и смерть. Он стал изучать природу врага. Кто же враг? И вдруг он пришел к выводу, что что-то делает для Кришны правильно, таким образом, принимает апасию, отказываясь от своего ложного эго, отказываясь изнутри, вовне от всего. Тапасия удовлетворяет Кришну, и за эту тапасию Кришна дает еще больше углубить, очистить воспевание. И когда воспевание очищено, Кришна наслаждается этим воспеванием. И начинается взаимное наслаждение. Ананда. Вечное взаимное наслаждение. Кому-то дают имя Маяпур Чандра. Так и непонятно, что Маяпур – это место, где воспевают святое имя Махамантру. Где воспевает человек, который осознал важность чистого воспевания. Что именно это чистое воспевание, Нама Чинтамани, камень, исполняющий все желания. А какие желания у живого существа? Наслаждаться. Как? Только наслаждая чисто Господа. Чем больше наслаждает живое существо Господа, тем больше оно удовлетворено, а значит, тем больше оно наслаждается само. Этим удовлетворением Кришны. И эта потенция проявляется у каждого живого существа, даже здесь, в материальном мире. Каждый хочет, Прабхупада говорил, кому-то наслаждать, кому-то служить. Он наслаждается своим служением. Кому-то. И так не научившись наслаждаться своим служением Кришне, наслаждать Кришну, научиться совершать аскезу для удовлетворения Кришны, он пытается наслаждаться сам. Но преданное служение не предназначено для наслаждения живого существа. Преданное служение в первую очередь направлено на удовлетворение Кришны, и тогда только живое существо получает это удовлетворение, когда удовлетворен Кришна. Как вы думаете, вот свои, рассудите свои поступки. Подъем, чтение мантры, арати. Когда живое существо, оно контролирует, сейчас наслаждаю ли я Кришну таким поведением? Удовлетворяю ли я Кришну сейчас таким своим умом? Удовлетворяю ли я, что я убегаю от этих проблем? Когда живое существо может научиться стать с вами. Прабхупада говорит, это школа брахмана. Какие же это брахманы, которые не могут стать с вами, не могут контролировать свои чувства? Какие же они с вами? Как они поведут общество? Какой пользы будет от его проповеди? Если ты можешь быть полезным в проповеди, какой пользы-то? Он не может контролировать ни черта. Как может быть польза от человека? Что мы можем от него выслушать, если он не может контролировать ни шиша? Но по крайней мере, мы можем говорить о тех, кто может контролировать это, прославлять их. И благодаря этому Кришна тоже нами доволен, и Он дает нам эту милость. Но как прославлять? Кто-то думал, что это петь дифирамбы, муха орать, прославлять. Это значит своим примером показать, как могущественен этот гуру. Что я такой негодяй, становлюсь здоровым. Это означает прославить гуру. Это не означает купить фотографии, всем раздавать фотографии и говорить, о, это мой гуру, и петь там, гуру дев там. Ой, у меня такой гуру дев, я на мринанге шмахаряхаю. А чувство ты научился контролировать. Прославил ты как ученик, как великий проповедник, прославил ты как великий сангиртанщик своего гуру. Прославляет гуру тогда, когда видит его учеников. Это слава духовного учителя, его ученики, которые сражаются. Это слава духовного учителя. Поэтому говорится, вся слава Шри Прабхупаде не от шума и крика. Кто громче разорет славу Шри Прабхупаде? А как? Как прославляешь Шри Прабхупаду? Сегодня было распространено столько-то книг, столько-то прочитано лекций, столько-то просадов, столько-то преданных не ушло из храма еще, не упало столько, все остаются здесь. И новые люди приходят, и мы делаем это. Это слава Шри Прабхупаде. Вся слава Шри Прабхупаде. И Шри Гуру и Гауранги. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс ки джай. Шри Прабхупада ки джай. Шри Шри Нитай Гуру Хари ки джай.